Незнакомка наградила девочку недоумевающим взглядом. «Наверное, ты воспитывалась далеко от столицы, если не знаешь, кто я». Она улыбнулась уголком рта. «Позволь представиться, малышка. Я Елена Мартинова. Под моим крылом находится самая лучшая часовая школа. Школа светлых часов. В ней изучают все часодейные искусства, включая мастерство крылатого боя. У меня преподают лучшие в мире учителя, и...» Тут женщина слегка понизила голос. «Для самых одаренных учеников и учениц я открываю даже те секреты, которые эфларские часовщики считают запрещенными. Темное древнее часодейство. Еще с тех времен, когда эфлары и Астала были одной землей, до их разделения». Василиса слушала, раскрыв рот. «Ого!» — пронеслось у нее в мозгу. «Эта женщина сумасшедшая! Что же мне теперь делать?» «Во всяком случае, лучше эту Елену не раздражать». «Да-да, я вспомнила. Отец рассказывал мне о вас», — вежливо сообщила Василиса, раздумывая, как бы отделаться от странной тетки. Женщина рассеянно кивнула и вдруг погладила Василису по голове. «У тебя очень необычные волосы», — тихо и как-то вкрадчиво сказала она, — «цвета красного золота, позднего меда и осенних яблок. И смазливое личико. Ты ведь уже знаешь, что красивым женщинам не обязательно прибегать к часодейству, чтобы добиваться своего». Елена Мартинова кокетливо улыбнулась. «А если они умеют плести эферы, о, тогда их сила становится просто невероятной». «Мужская сила все равно больше», — возразила Василиса, вспомнив про свои неудачные драки с Нортом. «Глупышка», — Елена рассмеялась. «Женская сила в хитрости и изворотливости, а еще в красоте, в умении подать себя. Поэтому...» Елена низко наклонилась к Василисе и заглянула ей прямо в глаза. «Я отбираю для своего особого класса только самых симпатичных девочек, самых способных. Из моей школы выходят лучшие часовщицы мира». Василиса потрясенно молчала. «Ты сможешь стать лучшей», — продолжала женщина. «Так что подумай над моим предложением. И, надеюсь, ты все-таки познакомишь меня с родителями», — она улыбнулась. От взгляда голубых глаз у Василисы мурашки побежали по коже. Девочка чувствовала некую смутную опасность, исходившую от Елены. Что-то было не так, что-то не нравилось в этой сумасшедшей. Внезапно взгляд женщины изменился, лицо стало нахмуренным и немного озадаченным. «Послушай», — протянула женщина и наморщила лоб, как будто пыталась что-то вспомнить. «Мне кажется, что я видела тебя раньше. У тебя глаза такие синие, и... кто же ты все-таки?» «Вообще-то мой отец... хозяин этого...» — начала была Василиса и осеклась, потому что женщина вдруг тоненько и пронзительно вскрикнула, так что несколько человек поблизости недоуменно обернулись.